24 дня в раю. Лирическая повесть. Это Лида первая сказала, что мы живем в раю. Мы плыли на закате по Шивакалу. Я перестал грести, положил весло поперек лодки. Стало так тихо, что слышно, как капли падают с весла. Вода была зеленая и гладкая и густая, как масло. А тепла, словно парное молоко, которым поит нас вечером Шура, подоив морозку. Листья лежали на воде, крепкие, как подносы. На коротких шеях торчали круглые и плотные головы кувшинок. Стрекоза остановилась и вибрировала в воздухе рядом с нами. Долгоногий водомер скользил по воде, как Христос. «Ну, рай! Просто рай!» — сказала Лида. 24 дня в раю!» Она сидела лицом ко мне на средней скамье, опустив обе руки по бортам лодки в воду. Комары стояли над ее головой, как нимб, а розовое небо плавало в озере. Облака вытянулись по небосводу, как Млечный Путь. Десятый час был в начале, а солнце все горело над лесом. Вообще-то мы собирались провести свой отпуск в Карелии, а попали в Японию. Каких названий нет в России? В 905 году какие-то дальние мужики пришли в эти пензенские места. Построились. Их назвали из-за японской войны японцами. Так и осталось. Деревня была богатая, разрослась. Мужики корчевали лес, сеяли травы в пойме. В 30-м кое-кого раскулачили и выселили. Потом закрыли торфоразработку поблизости. Потом война. Деревня вовсе оскудела. Теперь остался всего один дом — дяди Максима. Мы живем не в самой Японии, от нас до нее 2 километра, а на Шишке, на пасеке. Железная дорога почти рядом, и ночью слышно, как вдалеке проходит по мосту через Суру поезд. Но до ближайшей деревни Соколовки 7 километров, до Репьевки 10. В приемнике у Ивана давно сели батарейки. Света на пасеке, конечно, нет. Почта до Шишки не доходит. Чем не рай? Стоят на бугре дом, хлев, ульи. Пониже в огороде банька. Вот и все. Позади лес, впереди простор. Озеро, луга, потом Сура, за Сурою опять леса. Райские кущи. Утром пчелы летят, будто пули, и гудят, как огонь. Ульи словно печки, в которых не гаснет пламя. Пчелы летят всегда одной и той же дорогой между домом и хлевом. Утренний лед с пасеки, вечерний лед домой. Мы спим на сеновале в хлеву и ходим с сеновала в дом как раз сквозь эту огневую пулеметную завесу. В 3 шагах видно, как пронзают воздух сотни и тысячи пчел. Одни сюда, другие туда. Иди смело. Они не ударятся об тебя, облетят. Им некогда. Они заняты, они работают. Никто не работает так, как пчелы. С первого до последнего дня. Пчела живет 31 день. Она живет так мало потому, объясняет Иван, что слишком уж себя расходует. Она почти не спит. Первые 3 дня своей жизни она не летает. Работает в улье, чистит его, вентилирует, охраняет. Потом уходит в лед. С восхода до заката носит она в семью мед, пергу, воду. Среди присущих ей рефлексов есть должно быть рефлекс самозабвения. Под конец коротенькой своей жизни она снова перестает быть летной пчелой, остается в улье и делает то, что еще в ее силах. Перед смертью она уже не вылетает, а просто выпадает с летка и уползает по траве подальше, чтобы не затруднять подруг вознёю со своим трупом. Сейчас неклен зацвел, вся пчела на неклене, дни стоят солнечные, долгие, и пасека гудит, как топка. Но все-таки я хожу с опухшим глазом, а у Лиды губа, как у лягушонка. Шура говорит: ничего, пчелиный укус полезен. Шура с Иваном живут на Шевакале 5-й год. До этого Иван еще 9 лет на другой совхозной пасеке был помощником пчеловода. Всю войну он шоферил, подвозил снаряды к зенитной батарее. Под Москвой подвозил, на Днепре, под Веной и под Прагой. И шофер какой, и тракторист, и всякая механика ему дураку в руки. А он, нечистый его раздери, полюбил пчел. Ничего ты с ним не сделаешь. Шура говорит это про Ивана. Он, видно, привык. Сидит на корточках у двери, прислонясь к косяку. Худой, небритый, в чудной кепке, поднявшейся картузом, которую он почти никогда не снимает. Слушает с интересом, как не про себя. Потом мирно говорит: «Да будет тебе, Богородица!» Я не придумываю. Он зовет ее Богородицей. И она распевная, действительно, как Богородица в нашем раю. У них 3 ребят, только Вовка и Валена, средняя. Только перешел 7-й класс. Да, похоже, не перешел чисто, почти остался. Работа ему на лето по русскому и арифметике. В школу он ходит за 7 километров в Соколовку, зимой через лес. Когда ходит, когда нет. И дело не только в том, что в лесу волки есть. Просто некогда. Вовка пошел в 1-й класс. Но тоже мало ходил. Едва выучился за год читать. Валенка живет зимой в интернате за 70 километров. Мальчишки головастые, коренастые, толстолобые, как Шура их зовет. А Валенка тоненькая, с тонким милым личиком, тонконогая. Она уже косы обрезала и, собираясь как-то в совхоз, просила у Шуры: «Мамк, дай твой капрон надеть». Хотя трудно представить, что есть у Шуры капрон. Но купается Валена вместе с мальчишками в длинных Толькиных трусах, прикрывает ладошками, входя в воду, едва начавшуюся грудь. «В интернате-то что говорить?» — восхищается Иван. — На постелях спят. Все у них чистое, постиранное. Хлеб белый на столе, печенье это всякое, молоко. Ешь сколь хошь. Не жизнь, что ли? И работать ничего не заставляют, только учись. — А платить сколько надо? — Да платить-то что, 8 только и рублей-то. Валена тоже целый день помогает по хозяйству. Смотрит за скотиной и утятами. Носит на коромысле воду с родника из-под горы. Но дома ее считают покапризней и поленивей парней. Мальчишки ругают ее и ревнуют к интернату. Только то и дело кричат матери: «Валену вон заставь, она пускай делает. Набаловалась в интернате-то». А Валена жадно разглядывает Лидины босоножки, пояски, хватается за книжки, что привезли мы с собой. Ей уже не в привычку, а в обязанность поить теленка, мыть полы, гонять утят. «У, черт ленивый!» — кричит Шура. «Нечистый бы тебя не видал! Иди огород-то поливать!» — сказали. «Что за девка у меня, прости Господь, что за собака такая непослушная?» Однако первая конфетка — Валене. Платье новое и туфли в Алене. Прошлой осенью отец купил ей часики, она хвасталась, показывала Лиде и тут же кричала Ивану. «Папка, когда ремешок-то купишь?» «Да уж куплю, погоди, чего там. Вот даст Богородица денег, куплю». Привыкнешь к суетливой нашей городской жизни, и когда не видишь неделю газет, не слышишь радио, иногда вдруг покажется, что случилось там что-то в мире без тебя. Происходит что-то. И проснешься ночью неизвестно от чего, и думаешь, Бог знает о чем. Расцветает очень рано, в третьем часу. Я поднимаюсь потихоньку, перешагиваю через закрывшихся с головою от комаров ребят, все трое спят с нами на сеновале. Вовка за ночь подкатывается ко мне под самый бок. Спускаюсь по стремянке вниз, на разбросанную холодную от росы солому. Вокруг еще мутно и серо, и похоже на безмолвное водяное царство. Беззвучен лес. Глухо и накрыто ватным туманом озеро, темны дали и пепельно небо. Морозка и двухлетняя тёлка Малинка ушли из хлева и спят на земле под пасечной изгородью. От них идет легкий пар и сильный теплый запах молока. Я вспоминаю, что вчера Малинка лежала вот так же, а по ней, как по Гулливеру, ходили цыплята и выклевывали что-то. Сейчас Малинка томно и шумно вздыхает. Видно, как никнет от вздоха и снова выпрямляется трава у ее ноздрей. У Шуры есть еще телочка нынешнего года — Ночка. Она почти белая. Ночкой же назвали, потому что родилась ночью. А может быть, по противоположности назвали. Как вообще любят в народе лысому дать кличку Кудрявого, а недотепу окрестить Ястребком. Нового сена еще нет. Мы спим на остатках старой соломы. Кое-где и слеги проступили, дыры зияют. Лида боится ходить по сеновалу. Но вообще он стал теперь нашим домом, нашим ковчегом. Внизу, в хлеве, или, если угодно, в трюме, скотина. Наверху мы. Чистыми нас не назовешь. Поспи-ка на старой соломе. В хлеве живут еще куры, три утки с селезнем, три черных овцы. Бедных овец обстригли недавно. Обнаружилась их древняя горная грациозность, но вид все равно жалкий. Они живут как-то сами по себе, целый день их не видно, словно они стесняются своей ужасной обстриженности. За коровами ухаживают, кормят и поят, за птицей тоже, а до этих трех черных граций никому будто и дела нет. Они возникают в сумерках среди сосен, как три застенчивых демона. Кроме этой живности есть еще собаки. Пожилой дворняга Грозный, рыжий гончак Жулик с длинной мордой и маленький злой псишка по имени Букет, главный страж всего хозяйства. Есть, конечно, и кошка, которую Шура зовет за плодовитость сементалкой. Правда, теперь у нее только трое котят. Она живет с ними в сенях наверху, в подкровелье. Сементалка дымчата, молода, но занята исключительно добыванием и выклянчиванием пищи. Котята сосут, самой надо, и еще кот приходит. Во второй, рабочей половине избы, здесь верстаки, инструмент, здесь делают и навешивают рамки, плетут маты, спит сторож дед Антон. Вот у него есть еще свой особый кот, полосатый и замордованный собаками красавец. Сементалка, когда коту удается пробраться к ней сквозь неусыпную ненависть букета, допускает его к своей миске и даже, как говорит Шура, приберегает ему еду из кусков. Нет, все тихо и сонно в мире. Я делаю несколько шагов, и ко мне бесшумно подлетают собаки, букет и жулик. А Грозный, наверное, лежит где-нибудь и только поднял морду, слушая, надо ли мчаться следом или можно только буркнуть для порядка и улечься снова. На пасеке возле амшаника вспыхивает огонек, это дед Антон курит. Еще так сумрачно, что фигуру его не различишь. Но уже что-то совершается в тишине, светлеет небо. На озере приходит в движение туман. Скворец проснулся, и где-то далеко урчит ночной самолет. Но все-таки тихо, как в раю. Сосновый бор полон ландышей. Даже не верится, что их может быть так много. Идешь лесом полчаса, час, два часа, и переходишь из одного поля ландышей в другое. Они удивительно крупные. Кажется, сроду не видел такого сорта. Один к одному, как на подбор. Лида уже не бегает, вскрикивая, как девчонка с места на место, а просто переползает на коленях от цветка к цветку и стонет от счастья. В последний раз мы купили хилый букетик ландышей где-то у Курского вокзала копеек за 30. За охапку цветов, которая едва умещается теперь у Лиды в руках, надо было бы отдать не меньше 3. Лес наполнен сосновым жаром, духом смолы и ландышевой свежестью. Сосны прямые, словно точеные. Мягко пружинят и скользят под ногами иглы, и шишки хрустят. А дубы сожрала листовертка, мелкая поганая гусеница. Не ест ни березу, ни осину, ни ольху. Подавай ей царя лесного. Свежие и крепкие его листья. Гусеница сползает по дереву сверху вниз. Вершины дубов оголены, обезображены. Смотреть больно. Постой возле дуба. Прислушайся. Шорох идет. Эта гусеница, обожравшись, выбрасывает свой помет, крошечные, едва заметные маковинки. Они сыпятся вниз, на старые сухие листья. Зеленая красота дерева опадает на землю мелким дерьмом. Не везет дубу, ешь его корень, это точно. У Ивана такая манера говорить, словно он возражает кому-то, почти отругивается. То шелкопряд проклятый, то это пакость. Потом-то он опять лист выбросит, не посохнет. Да ведь тяжело ему все равно. А что ж, не опыляют? Да, у нас нельзя. Все пасеки погубишь. В соседнем вон районе ходил в тот год самолет, опылял. Так и сады, говорят, погубил с червями-то. Ну уж, погубил. Что ж, без головы там люди. А и без головы не в диковинку, чего ж. Пасека пасекой, а дубы жалко. Стоит великан, красавец, и беспомощен, изуродован, источен зелененьким червяком и беззащитен. Не доглядела природа. Сегодня с утра Шура выгнала всех в огород сажать картошку. Тольку, Валену, Шурку, который работает у Ивана помощником. Шурке 17-й год, он крепкий, милый, застенчивый парень. Угощают выпить, отказывается. Не садился с нами есть, пока не привык. Не смеет, как сказала Шура. Пчелы жалят его на дню раз 20, но он только улыбается, не бережется. На нем, как на Иване, белый грязный халат и сетка на голове, вроде широкополой ситцевой шляпы с вуалью. Когда Лида ходит в этой сетке, она делается похожа на чеховскую героиню. У Шурки же вид мирного пастуха-ковбоя. На плече у него татуировка. Выше запястья тоже. Русалка. На кисти не забуду мать родную. Шурка стесняется всех этих художеств и говорит, что выведет обязательно. Учился он всего 4 года. Как-то разговорились перед сном на сеновале. Шурка признался, что ждет не дождется, когда возьмут в армию, потому что там и учиться можно, и людей повидать. После армии парни, отслужив, редко возвращаются в деревню, едут на стройки в города. Совсем другая жизнь. Когда он был недавно на комиссии, майор сказал про него, что этот, мол, у меня во флот пойдет. Шурка передает эти слова с гордостью. Пчелы его жалят, набиваются за пазуху, когда снимают раи. Он не боится, а вот укола в больнице выдержать не может. Меня мужики один раз держали, когда укол делали, еле сладили, говорит он застенчиво. Шура с ним как с сыном. Командует, учит, кормит, отбирает папиросы, если увидит. Шурка ходит с Толькой в лес по дрова. Вместе отправляются они в Репьевку на гулянку в субботу. Вместе рыбачат. Ходят с ружьями по болоту в японский рог. Вместе работают на пасеке. Вот и картошку не сажают без Шурки. Люди-то уж окучивают, кричит Шура. А наши толстолобые и сажать не чешутся. Зима вас ждать станет? Хрен-то в сумку, разнолетник, вас раздери. Все это адресуется Ивану. Но тот только морщится, опускает сетку на лицо и идет на пасеку. Он уже несколько дней мучается, зуб болит. Баюкает челюсть в руке, почти не ест ничего. К врачу ехать надо далеко, в район. Ближнего зубного врача, что был на станции, уволили недавно, потому что пьяный всегда на работе. Много не тех зубов у народа повырывал. «У меня без вашего работы хватает», — бормочет Иван. «Ни отдыху, ни сроку». «Выходных-то, Ваня, не положено разве?» Иван машет рукой. «Пьян напьешься, вот и выходной». Я тоже иду помогать Шуре. Она гонит меня, стесняется моей помощи. Мы, мужики, копаем лунки, Шура с Валеной кидают в них проросшие клубни, мы, копая новый ряд, старый засыпаем. Шура говорит, что надо еще помидоры посадить, то-се. Мы копаем, а над нами густо висит пчелиный гуд. Что-то Шура опять разорялась сегодня с утра. Пустила матюком на собак. Маленький Вовка сказал ей как бы с раздумьем. «Ругаться ты что-то больно много стало». Ругаются, надо сказать, все. Но то, что в устах мужиков звучит противно, у Шуры, например, скрашено интонацией певучей и беззлобной. У нее еще и свои какие-то слова, не то мордовские, не то придуманные. Она как-то по-своему перекраивает известные фразы. Все у нее маслы, лбы, так что непременно улыбнешься на всякую ее филиппику. Бывают такие люди, что у других звучит грубо и мерзко, у них выговаривается с легкостью и даже обаятельно. Лида всякий раз покатывается со смеху. Ругает Шура все больше самое себя. «Ах, чего наделала собака старая, такая-сякая! Про молоко-то забыла, дурак тугой!» Говорит она вообще прекрасно. «Во, гляди, какая стала толстая, как дурак!» «Что это, праздник, что ли, нынче какой? Давеча в Соколовке гляжу, бабы полы моют!» прорванное свое на спине платье. Платье-то у меня с продувалом. Про то, как покраснела. Так жаром и обняла, закалела вся. Лида массирует утром перед зеркалом подбородок. Шура смеется. Опять свой подзобок Лида нашлепывает. Гляди, пуще отвиснет. Про Тольку, объевшегося когда-то медом, наелся до рыдания, теперь и не смотрит. Была она озорной девкой. Когда пришел Иван, первый раз в отпуск из армии, она пускала его к себе спать в погреб. С этого и началась их жизнь. Теперь ей нет 40, и за тяжелой крестьянской работой она сумела сохранить молодое еще лицо и улыбку молодою и милую.